Глава 3. Иногда я просто не понимаю, как все, что происходит со мной, может приключаться на самом деле. Прошло всего несколько дней с моей встречи со щенком, как вселенная подкинула мне новое испытание. Или Лена, отправившая меня с утра расклеивать новое объявление, права. Я просто магнит для попавших в неприятности животных. Первым птицу с перебитым крылом обнаружил Чокупай. Пес сразу проявил сострадание и принялся жалобно скулить, обнюхивая пострадавшую. По иронии судьбы, мы снова остановились недалеко от дома Леука. Сейчас там, в отличие от предыдущего утра, вовсю кипела жизнь. За забором слышалось жужжание газонокосилки, которое перебивал громкий зарубежный рэп. После Чокупая на птицу обратил внимание щенок. Он был не настолько сознательным, как взрослый Чокупай, поэтому тут же залился громким лаем. От поднявшегося шума у меня разболелась голова. Спала я ужасно. Из-за двух собак мне не хватало места на собственной кровати. Пару раз за ночь я прогоняла их на пол, но они тут же, словно сговорившись, забирались обратно. А что будет, когда щенок подрастет? Он и без того уже не маленький. Все-таки мама права. Нужно срочно искать ему новый дом. Именно поэтому с самого утра я направилась в соседний поселок, чтобы расклеить новое объявление. А на обратном пути меня ждал сюрприз в виде раненой птицы, мимо которой я, разумеется, пройти не смогла. Щенок бесцеремонно толкнул скулящего Чокупая. Он явно был настроен поиграть с пташкой или, того хуже, разорвать ее на куски. Чокупая такое поведение возмутило, и он тоже принялся громко гавкать. Бедная птица беспомощно двигала одним крылом, пытаясь взлететь. Собаки возбужденно лаяли на пару, в то время как я грозно выкрикивала. «Фу! Я сказала фу! Отойдите!» Наша компания вела себя так громко, что я не сразу обратил внимание, как за высоким забором выключили музыку. Газонокосилка тоже больше не жужжала. Когда мне с трудом удалось оттащить собак от птицы, я интуитивно подняла голову и обнаружила, что на заборе сидит незнакомый парень. Короткостриженный, светловолосый, на вид мой ровесник. Он не сводил с меня заинтересованного и наглого взгляда. Вид у него был насмешливый, будто мы тут разыграли представление специально по его заказу. Поначалу мне хотелось не очень вежливо поинтересоваться, с какой стати он уставился, но я сдержалась и нарочито вежливо произнесла. «Извини, пожалуйста, ты не мог бы нам помочь?» «А как? Окатить вас сверху холодной водой, чтобы не шумели?» Как ни в чем не бывало, поинтересовался парень. Его слова возмутили меня. Я решила не удостаивать этого хама ответом и демонстративно отвернулась. «Да я пошутил!» Наглец продолжал торчать на заборе и смотреть на меня сверху вниз. «Ты, конечно, нашла, кого завести со своей комплекцией. Двух лютоволков!» Собаки у моих ног притихли и, задрав большие головы, смотрели на парня. При этом подозрительный Чокупай неприветливо рычал, а щенок, напротив, радостно завертел хвостом. Я уже поняла, что самоеду все равно, кто перед ним. Мирон или незнакомый парень. Он будет рад каждому, кто с ним заговорит. Они сами у меня завелись, особо не спрашивая разрешения. Ответила я не очень довольна, но вполне искренне. «Так чем тебе помочь?» Я подтянула собак ближе к себе и указала на раненую птицу — коноплянку. За это время я уже успела как следует ее рассмотреть. Грудка красного цвета, а брюшко и бока белые. «Ты можешь выйти сюда и подержать собак или подобрать птицу?» Парень, не ответив, спрыгнул с забора и некоторое время не появлялся. Я уже решила, что он не придет мне на помощь. Но вот автоматические ворота медленно открылись, и парень направился в мою сторону. Пока он шел, я невольно им залюбовалась. Высокий, плечистый, загорелый. Он был в белой испачканной безрукавке и рваных джинсовых шортах. На руках у парня рабочие перчатки. Подойдя ближе, он их стянул и засунул в задний карман шорт. Запах свежескошенной травы внезапно вскружил голову. Я заметила, как на крепких плечах парня блестят капельки пота. Видимо, он ухаживает за участком семейства Леука. Ухаживает по-настоящему, а не как я, выдергиваю сорняки на нашем заднем дворе лишь мысленно, так и не взявшись за работу. Когда парень сидел на заборе, я не разглядела его как следует. В глаза слепило солнце. Да и не возникло такого желания. Но теперь, когда он стоит рядом, захотелось изучить каждую черточку на его лице. Но я почему-то не решалась поднять глаза. Смутилась и интуитивно сделала пару шагов назад, дернув за собой собак. Те же, напротив, были не прочь познакомиться с парнем ближе. Особенно щенок-самоеда. Но парень не обращал внимания на охваченного дружелюбием пса. Как я и просила, он осторожно взял птицу в руки. Та даже не трепыхалась, выбилась из сил. «Ты знаешь, что теперь делать?» — спросил у меня парень, озадаченно поглядывая на птицу в своих ладонях. «Нужно отнести в ветеринарную клинику», — ответила я. Странное волнение внутри не утихало, особенно когда я снова услышала низкий голос парня. Я осторожно рассмотрела его четкий профиль. Все мысли в голове тут же смешались. «А еще птицу нужно покормить. У тебя нет сушеных тараканов?» «Всегда держу при себе, на всякий случай», — усмехнулся парень. «Ну да, питание отложим», — согласилась я. «Сначала первая медицинская помощь». Ветклиника находилась в центре города. В ней на ресепшене трудилась моя бывшая одноклассница Таня, с которой у нас были хорошие отношения. Мы с Чукупаем там частые гости. Я с трудом отвела взгляд от парня и спросила. «Подержишь птицу немного у себя? Я отведу одну собаку домой и вернусь за коноплянкой». «Зачем?» — не понял парень. Я указала пальцем на птицу и продолжила. «Уведу его домой», — потрясла я поводком Чукупая. Тот, наконец, перестал рычать. «А этого щенка я тоже возьму в клинику. Мне как раз нужно его ветеринару показать». «А ты далеко отсюда живешь?» — спросил парень, с интересом взглянув на меня. Я смутилась, но взгляд не отвела. Отметила про себя, что глаза у него очень красивые, зеленые. И я никогда раньше не видела его в нашем поселке. Скорее всего, он устроился на работу к Левке совсем недавно. Через две улицы. На Полевой. Совсем рядом. «Ты можешь пока оставить вторую собаку здесь», — предложил парень. Щенок будто понял наш разговор. Завилял хвостом еще активнее. Неплохая идея, потому как управлять двумя немаленькими непослушными собаками оказалось непросто. Каждый тянул поводок в свою сторону, и наша первая прогулка обернулась катастрофой, а сейчас действовать нужно быстро. Мне хотелось как можно скорее оказать птице медицинскую помощь. Я кивнула и протянула поводок. Парень одной рукой бережно прижимал к себе притихшую коноплянку, а другой взял у меня щенка. «Как его зовут?» «Никак», — уже привычно ответила я, вспомнив о вчерашнем. «Я каждый день буду отвечать на этот вопрос, стоя на этом месте. И интересно, где сейчас Мирон?» «Я его только недавно подобрала. Это у тебя хобби такое? Каждый день новое животное подбирать?» — насмешливо спросил парень. «Ага. Кто-то фигурки или кроссовки коллекционирует, а я бездомных животных», — отозвалась я. «Собери их всех, называется». Как с шоколадным яйцом. Никогда не знаешь, кто тебе попадется завтра. «Кстати, а на этот участок собака не нужна?» «Собака?» — переспросил парень, оценивающий, оглядев Чукупая и щенка, будто те были невестами на выданье. «Ну да. Ты узнай у своего хозяина». «У моего хозяина?» — удивился парень. Я красноречиво посмотрел на его испачканную одежду. «Ну кому-то же здесь ты подстригаешь газон?» «А-а-а!» рассмеялся парень. «Хорошо, узнаю. Ладно, держи пока. Я быстро, туда и обратно». Оставив парня с раненой птицей и щенком, мы с Чукупаем понеслись домой. Я вкратце объяснила брату ситуацию, взяла все наличные, которые прятала в книге, мои подарки от бабушки и дедушки, и, сломя голову, побежала обратно. Когда я вернулась к дому Левка, ворота были приоткрыты. Сначала я решила, что нужно ради приличия позвонить в звонок. Но, услышав звонкий лай самоеда, заглянул на участок. Щенка я обнаружил у красивой клумбы с кустовыми розами. Он яростно что-то откапывал, и комья земли разлетались в разные стороны. Идеальный газон был испорчен. Меня охватил ужас. «Ты что делаешь?» — кинулась я к щенку. Самоед оторвался от увлекательного занятия и поднял голову. Его белая мордочка стала грязно-зеленой. «Ну ты молодец, конечно. Нас сейчас с тобой убьют и в этой же ямке закопают», — зашипела я, кроссовкой пытаясь замести следы. Но земли пес разбросал слишком много. Щенок восторженно смотрел на меня и вилял хвостом. А мне захотелось громко взвыть от его глупости. Вскоре на крыльце показался парень-садовник с обувной коробкой в руках. Он подошел к нам и озадаченно смотрел испорченный газон. «Знаю, знаю. Некрасиво получилось. Может, здесь клад закопан или человеческие останки?» — мрачно пошутила я. «Я на вашем месте обратила бы внимание на этот участок». Но парень мою шутку не оценил. Он продолжал сверлить взглядом засыпанной землей покосившиеся розы. «Если нужно возместить ущерб, я могу», — вновь подала я голос. «Блеф. Ничего я не могу возместить. Денег катастрофически не хватает. А мне еще гардероб Ленки из-за собственной глупости обновлять». «Ладно, придумаю что-нибудь», — недовольно произнес парень, не глядя на щенка. Тот кружился, как волчок, пытаясь догнать собственный хвост. Глупая, наглая морда. А мог бы втереться в доверие и жить на этом прекрасном участке. Такой шанс упустил. «Значит, собаку вам все-таки не надо?» Задала я уже риторический вопрос. Парень даже отвечать не стал. Просто молча протянул коробку из-под кроссовок, в которой лежала птица. «Вот, так сможешь безопасно довести до клиники». «Спасибо», — смущенно пробормотала я, принимая коробку. Щенка с участка пришлось утаскивать силой. «Будешь так себя вести, никогда не найдешь хозяина», — строгим голосом сказала я, когда мы втроем, я, щенок и птица с перебитым крылом в коробке, брели по поселку в сторону остановки. «От тебя будут отказываться. Ты смотрел фильм «Трудный ребенок»?» «Знаю, что не смотрел». До центра мы доехали без приключений. Автобус был практически пустым, однако щенок не остался без внимания, собрав комплименты от немногочисленных пассажиров. В ветеринарной клинике нас тоже приняли без очереди. Я решила, что вселенная наконец на моей стороне. Правда, все время, пока я была там, Дарина обрывала мне телефон. А когда подруга узнала, где я нахожусь, тут же сообщила, что как раз находится поблизости и спешит ко мне. С ней мы встретились уже на крыльце, когда я выходила со щенком из клиники. Ветврач, с которым мы подружились, оставил птицу у себя. Щенку провели минимальный чекап, я осталась довольна. Дарина пришла при полном параде. Укладка, короткий сарафан и солнечные очки в стильной оправе. Я в своем джинсовом комбинезоне и запыленных кроссовках почувствовала себя рядом с ней беспризорником. «Ты куда так вырядилась?» — первым делом поинтересовалась я, спустившись с крыльца. «Это что за страшилище?» — в свою очередь спросила подруга, уставившись на самоеда. «Щенок. Вчера ж тебе про него рассказывала». «Щенок?» — ахнула Дарина. «В моем представлении щенок — это вот». Подруга чуть развела ладони, продемонстрировав, какими могут быть маленькие щенки. По ее мнению, не больше хомяка. «А у тебя целый медведь». «Врач сказал, что ему 3 месяца», — сообщила я. Щенок принялся дружелюбно обнюхивать Дарину. Определение «страшилище» его, похоже, не задело. Видимо, парень не из обидчивых. Подруга попятилась назад. В год он будет в 2 раза больше. «Действительно, сейчас совсем ребеночек», — согласилась Дарина. «Ты поэтому здесь?» «Не только», — нехотя призналась я. «Еще птицу принесла с перебитым крылом. Коноплянку. Собаки на улице в траве нашли». «Ты неисправима», — вздохнула Дарина. «Ну а ты чего такая нарядная?» — повторила свой вопрос я. Дарина взяла меня под руку и повела по Солнечной улице. Центр города у нас красивый, с уникальными фасадами домов в стиле модерн. Одно удовольствие гулять здесь. Мы с Дариной, не сговариваясь, зашагали в ногу. Улица в этот час была малолюдной, и щенок убежал вперед, максимально натянув поводок. «Я была на собеседовании», — важно проговорила Дарина. «На собеседовании? В модельное агентство, что ли?» Мрачно пошутила я. «Не в агентство, а в круиз», — не оценила мои шутки Дарина. «Уже? Без меня?» — возмутилась я. «Олеся сказала, что тебя завтра тоже ждут. 10:00», — сказала Дарина, внезапно стушевавшись. Мне показалось, подруга что-то скрывает от меня. Но лень было лезть с расспросами. Если Дарина решила что-то сохранить в секрете, то и под пытками ничего не расскажет. «В 10? Попозже нельзя?» Дарина укоризненно на меня посмотрела. «Здрасте. А работать ты вообще как собираешься?» «И обязательно вот так наряжаться?» Еще больше поникла я. «Будто не на работу идешь устраиваться, на прослушивание в театр или кинопробы». «На должность официантки? Не обязательно». «А ты на какую должность устраивалась?» — нахмурилась я. «Тоже официантки», — отозвалась, как ни в чем не бывало Дарина. «Просто я вчера перед сном узнала, что в это же время придут ребята из микс-дэнса». Дарина назвала известный в нашем городе танцевальный коллектив и многозначительно посмотрела на меня. «Ты поняла, что это означает?» «Означает это могло что угодно, но, скорее всего, дело в каком-то парне». «А в каком?» Я уже запуталась. Дарина так часто влюблялась, что я сбилась со счета. Не поняла, честно ответила я. Ну ты что, Ян Захаров, солист микс-дэнса. Ян Захаров? А как же Мирон? Мирон в прошлом после встречи с Яном. Считай, что сегодня настал тот день, когда мы с Левкой расстались. Но вы даже не встречались, напомнила я, но Дарина отмахнулась. Конечно, это так, глупые формальности. Не суть. Самое главное, что на теплоходе будет весь состав микс-дэнса. Это ли не чудо? Теперь мы с Яном точно будем вместе. Я с подозрением посмотрела на подругу. Уж не ради ли этого ты вдруг подружилась с Олесей? Но даже если ради этого... Что с того? Пожала плечами Дарина. Ты ведь сама говорила, что тебе работа нужна. И мне деньги не лишние. Эх, Васька, так хочется наконец читать меню слева направо, а не наоборот. Так что совместим приятное с полезным. Дарина подмигнула мне и на радостях крепко обняла. Мы дошли до пешеходной улицы, когда перед нами внезапно оказалась рыжая девчонка, лет 10 с фотоаппаратом на шее. «Не хотите фото на память?» Немного лениво поинтересовалась она, перебив Дарину. Подруга в этот момент перечисляла мне все регалии Яна Захарова. «Нет, спасибо, не хотим», — отмахнулась Дарина. Но девчонка была не из робкого десятка и переградила нам путь. «И все-таки сфотографирую вас на фоне клумбы». Голубые глаза Дарины сердито сузились. «Ты не видишь? Взрослые тетеньки разговаривают. Повторяю, нет. Мы не хотим фото на память. На фоне клумбы я сама селфи запилить могу». «Но в мои услуги входит еще и ретушь», — не отставала девчонка. «Могу взрослым тетенькам зафотошопить их морщины». «Вот козявка! Иди отсюда! Кому сказала?» — рассвирепела вдруг Дарина и сделала пару шагов в сторону девчонки, словно была звездой, которая погналась за папарацци. Рыжая сделала пару шагов назад и вдруг сфотографировала нас с Дариной, посмотрела в экранчик и рассмеялась. «Тетенька, какая вы некрасивая, когда злитесь!» Тут уж Дарина задохнулась от возмущения и повернулась ко мне. «Нет, ну ты слышала, какая нахалка? Мы сейчас на нее собаку твою натравим!» «Да ладно тебе! Она же ребенок!» — попыталась я успокоить подругу. Девчонка звонко и злорадно расхохоталась и побежала подальше от нас вдоль пешеходной улицы. Дарина еще долго стояла на месте и с задумчивым видом смотрела ей вслед. «Как думаешь, много она с этого имеет?» — спросила вдруг подруга. «Если ей часто попадаются такие скандальные клиенты, как ты, то совсем немного. А у меня ведь тоже есть фотоаппарат. Помнишь?» Про фотоаппарат я, конечно, помнила. Его Дарина покупала в тот год, когда увлекалась местным фотографом, который проводил мастер-класс для начинающих. Но любовь к нему быстро прошла, и Дарина благополучно забросила фотоаппарат. Распрощались мы на остановке. Дарина пока не собиралась в наш частный сектор. Радостным голосом сообщила, что записана на маникюр и педикюр, который нужно успеть сделать перед круизом. Подготовка к работе официантки на теплоходе шла полным ходом, и меня такая активность немного пугала. В поселке солнце припекало так сильно, что нам со щенком пришлось передвигаться под тенью свешивающихся через чужие заборы веток вишневых деревьев и яблонь. Когда мы вырулили на нашу улицу, меня ждал сюрприз. Я едва не впечаталась в грудь парня, с которым познакомилась утром. Он успел переодеться, светлую рубашку и шорты. Щенок, узнав парня, принялся радостно подскакивать вокруг, будто увидел старого знакомого. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я. — Эта улица непроходная. За нашим домом был тупик. Дальше только дремучий лес. — Тебя жду, — ответил парень. И от его прямолинейности сердце почему-то гулко заколотилось. — Ты ведь сказала, что живешь на полевой. — А зачем ждешь? — Хотел узнать, как конопушка. — Коноплянка, — поправила я машинально. — Все ясно. Мы в ответе за тех, кого приручили. Я вкратце поведала парню, как прошел наш поход в ветклинику, и почему-то не могла избавиться от смущения, которое меня охватило. Щенок крутился под ногами, стараясь привлечь наше внимание. «Ну, здорово!» — отозвался парень. А я подумала, что даже имени его не знаю, хоть мы и общаемся уже второй раз за день. А его следующий вопрос вообще поставил меня в тупик. «Не хочешь на реку сходить искупаться?» Мой хозяин сжалился надо мной и сегодня отпустил пораньше. В последней фразе явно прозвучала насмешка. «Не хожу купаться с незнакомцами», — ответила я. «Так давай знакомиться. Меня зовут Арсений. Можно просто Сеня». Я взглянула на парня с интересом. «Надо же! прет напролом. Ничего его не смущает. «Меня зовут Василиса. Можно просто Вася», — ответила я. «Но сейчас у меня правда нет времени на пляж». Я направилась в сторону дома. Но у щенка были свои планы на этот вечер. Он остался сидеть рядом с Сеней. Я потянула поводок, но щенок и с места не сдвинулся. Однако, что-то учуяв, он принялся яростно копать, подняв стол пыли. Арсений отскочил назад, но все-таки черные комья земли долетели до его чистой футболки. Все происходило словно в замедленной съемке. Лицо Сени сделалось разочарованным. Смешного в этой ситуации было мало. Но у меня помимо воли вырвался нервный смешок. Парень перевел на меня недовольный взгляд. «Теперь тебе точно следует искупаться», — не удержалась я. А затем спохватилась. «Ой, прости, пожалуйста, я думаю, он ненарочно». Сеня ничего не ответил. Тогда я, совсем растерявшись от его реакции, быстро продолжила. «Ну чего ты злишься? Я при чем? Я с этим щенком толком и не знакома. Можно сказать, всего третий день, как его вижу». «Да ладно? Не отрекайся от него», — вдруг улыбнулся Сеня. Улыбка у него была мягкая, как будто немного смущенная, и у меня вдруг перехватило дыхание. Все безоговорочно считали красивым Мирона, и я не могла с ними не согласиться. Но внешность Сени вызывала во мне какие-то странные чувства. Пусть черты его лица были не такими правильными, парня хотелось долго рассматривать. Словно в тумане я нерешительно шагнула к нему, доставая из поясной сумки влажные салфетки. Пытаясь скрыть неловкость, я молча протянула их Сене. На светлой одежде он только бы размазал грязь, поэтому парень тщательно протер руки от пыли. А я, стоя рядом, засмотрелась на его изящные кисти и тонкие запястья. «У него правда нет имени?» — спросил Сеня. Я перевела взгляд с его загорелых рук на лицо. «Правда? С чего бы мне тебе врать? Говорю же, нашла его только позавчера». «Назови щенка Билли Айлиш», — тут же предложил Сеня. «Билли? Это типа потому, что Билли белый?» — начала размышлять я. Но Сеня меня прервал и подразнил. «Это типа потому, что он бэдгай, в честь песни». Его странная логика мне почему-то понравилась, поэтому я искренне произнесла. «Назову его тогда Плохиш. Точно подходит». «Плохиш Васильевич», — подсказал Сеня с нескрываемым сарказмом. Парнем он был красивым, но вот его насмешливая манера вести диалог мне не казалась симпатичной. Нахмурившись, я отдала ему пачку салфеток и отступила. «Было приятно познакомиться», — сказала я. «Извини за доставленные сегодня неудобства. Прощай». «А купаться?» — уже мне в спину выкрикнул Сеня. «Хотелось бы посмотреть на тебя в купальнике». Щенок плелся за мной нехотя, негромко поскуливая, будто Сеня был его хозяином, с которым псу пришлось разлучиться. Мне не хотелось, чтобы этот парень знал, в каком доме я живу, поэтому все-таки оглянулась. Нужно удостовериться, что он ушел. Но не обнаружив его на нашей улице, я внезапно расстроилась. Разве я не желала, чтобы он ушел? Разумеется, нет. Мне хотелось, чтобы он долго провожал меня взглядом. Нет, не так. Чтобы он долго провожал меня взглядом, полным слез разочарования. А я иду вся такая неприступная и волосы назад. Подумав об этом, я рассмеялась. И щенок с удивлением поднял голову. «Он поджидал нас здесь. Представляешь?» Я присела перед псом на корточке и заглянула в его черные глаза. Щенок непонимающе моргнул, и я снова засмеялась. «Как же тебе повезло, что ты не родился противоречивой девчонкой!»